Вопрос. Заповедь «любите врагов своих», а как же Антихрист, его тоже любить? Ответ. Истина, ибо он не дьявол, а такое же чадо Божие, как и каждый из вас, лишь несчастье его более глубоко. Учитесь любить не маску, которая покрывает слепого, но суть сего человека, подобную малой драгоценной песчинке, сокрытой под толстым слоем глины. Сия драгоценная песчинка есть чадо Божие, родное каждому из вас, ибо вы — дети одного родителя. От потока тепла и любви толща глины будет таять, прозрение не за горами.